Вслед за докторшей почти одновременно появились Стародубцев и Джузеппе Риччи. Пистолета-пулемета у последнего не было. Отец дал его младшему сыну, оставшемуся на позиции. Я не успел ничего им сказать, потому что со стороны залива до нас громко и отчетливо долетел страшноватый, то ли вой, то ли смех, чудовищно мифической нежити, издаваемой судовой сиреной клевера, спертой, как я, и не только я уверен, с какой-то атомной подводной лодки. Маурер мощи компрессора не пожалел и включил машинку на полную громкость. Вблизи обмочиться можно. Явились гости. Значит, мимо Цусимы пошли. Я хотел резко встать и рвануть к башне, до которой было всего ничего, но ноги странным образом не послушались. Быстро дойти не смог. Радист уже вовсю принимал доклады и переговоры, давая мне отмашку. «Не мешай, сам все знаю». Затем Ватяков, не отрывая взгляда от экрана РЛС, мотнул головой в сторону наушников, но потом понял и включил громкую. Сев прямо на каменный пол возле открытой двери, я решил, что нужно успокоиться и остыть. Опять большего не смогу сделать, только слушать. В эфире стоял пайл-ап, столпотворение, вызванное большим количеством вызывающих и принимающих станций. У нас чисто, по левому никого. Ленни, жми к Маурору. Поняла, уходим. Стал удобно. Эйнар, отодвинься в реку, перекрываешь пулемет. Елена! Три лодки вижу, все остановились, возле щита, читают и думают. Оба пулемета направлены на них. Зови по рации одного из них к себе, Ули. Уже позвал, молчат, боятся. Сканирование пишешь? Оки-токи слабенькие, пишу. Если противник подслушивает наши переговоры, то по плотности радиообмена вполне может подумать, что тут стоит военная база типа пентагоновской Диего Гарсии, расположенная на одном из шести основных островов архипелага Чагас, затерявшегося в Индийском океане. Сейчас шквал стихнет. Так и вышло. В какой-то момент вдруг стало тихо. К Форт-Россу приближалась сверкающая молниями темная грозовая туча, и гулкие раскаты грома звучали все явственнее. В воздухе раньше времени сгущались синие сумерки, над тихой водой стал слышен звук работающего мотора катера Зики, которая возвращалась к королеве после проверки средней протоки. Потом опять к Маурору подойдет, что для столь скоростной лодки детские расстояния. «Елена, подходим!» – объявил Лунев. Я вполз в дежурку, взял микрофон. «Костя, учти, сразу пойдете на Зодиаке менять Ленни. Там Данька уже вымотался до предела». «Принял, Федор Дмитриевич. Не волнуйся. Разгрузимся и на воду. Пожрать нам что-то сообразите в дорогу. Гоблина уже трясет». «Хоп. Елена, клевер на связи. Пришельцы уходят тем же путем. Подходить так и не рискнули», — даже огорченно сообщил Альфа. «Решение». «Будь пока там, Ули. Жди доклада из старого порта». Время шло. Грозовой фронт уже нависал над фортом. Сейчас накатит. И накатит так, что замаешься воду из лодки вычерпывать. Кончилась дискотека. Все живое сейчас скроется. Всем отбой, Юра. С позиции ребята пусть уходят и быстро. Хвостов тоже. Лень не особо передай. Сталкерам отмена выхода. Клеверу и королеве в бухту. Мауреру РЛС на берегу не отключать. Нарвику продолжать пассивное наблюдение. По берегу людей. Люди это главное. Как же их у меня мало. Странный мир. До сих пор привыкнуть не могу. Здесь нет суеты и толчей мегаполисов, бесконечных пробок в удушливом дыму и ночных гонок стритрейсеров. Не злит растяжками и баннерами назойливая реклама всякого материального и нематериального барахла. Нет телеящика с лощеными говорящими головами на каждом канале и опаскудившегося в последнее время интернета с дешевкой на каждой странице и невыносимо крутыми и остроумными блогерами, каждый второй из которых в реале обыкновенное паршивое чмо и марамой. Нет наркоманских аптек и пахнущих стиральным порошком торговых центров. Нет банков, пытающихся закредитовать вас в рабство любыми мыслимыми способами. Нет бесконечно надоевшего употребления слова «успешный» и «корпоративный». Не видать псевдомажорных придурков, потому что и настоящей аристократии в Старой России до сих пор тоже нет. А тут совсем плохо. С нейл-дизайнерами, мерчендайзерами, промоутерами, креаторами-продюсерами, супервайзерами и всеми остальными форейтерами урбанистического прогресса, послушно загоняющими мировую цивилизацию в тупик. Но этот мир удивительно не дик. В нем есть люди. Везде. Где-то тихо гудят слабые моторы. В эфире можно уловить далекие переговоры. По реке одиноко проплывает лодка, а по дорогам ездят первые почтальоны и недобитые бандиты. Жителей пока мало. Люди разобщены. И все они нищеброды, если разобраться. Слабый раствор. Непонятно, что из всего этого получится. Стиль и мир фронтира. Мир бесконечной разведки, осторожного продвижения, настороженного любопытства и азарта новостройки, главных движущих сил платформы. Ступенька за ступенькой, вверх по лестнице, заново. Тяжело, но ввысь, неизбежно меняя себя и этот странный мир. И, собственно, люди фронтира, которым всегда больше хочется узнавать, чем жрать под одеялом ворованное сладкое. Внизу затарахтели двигатели машин, подъезжающих сталкеров. Люди выскочили из бокового входа форта, сразу кинулись к мужикам, торопясь снять страшную ношу. И тут ударил такой дождь, что земля загудела. Я стоял на крыше, за секунды вымокший до нитки, и неотрывно смотрел на шпиль громоотвода, установленного на Унжи. И казалось мне, что вот-вот в тонкую сталь ударит сверкающая молния, призванная передать нам от смотрящих что-то очень важное. Но трансляция не состоялась. На крыше появились женщины. Ольга с Лаурой Ричи прыгнули в дежурку, выгоняя оттуда безвольного Ватякова. А Светка чуть не с матами погнала меня вниз. Алика похоронили к югу от Форт-Росса, создав первое кладбище колонии. Рядом решили поставить небольшую часовню. Без знаков и символов религиозной принадлежности. Лишь большой резной столб под двускатной крышей с произвольной надписью на многих языках. Помолись о своем. Скамеечки, сбоку столик. Было в штабе общее собрание и коллективный анализ произошедшего. Составление по выводам новых планов и оргмероприятий. Были поминки. Возле съезда с магистрали сталкеры поставили очередной информационный щит, сообщающий, что всем идиотам, желающим съехать с дороги на территорию России, неплохо бы сначала связаться с дежурным на такой-то частоте и от греха узнать безопасный маршрут. Идиоты надпись прочитали. Той же ночью жители колонии разбудил отдаленный взрыв правильно установленного кастетом клеймора, а ранним утром усиленный сталкерами патруль волоком притащил в форт большую связку искореженного металлолома, а еще небрежно выполненный гладкоствольный обрез и вполне исправную винтовку «Спрингфильд». Тела двух упрямых и не очень умных визитеров за ночь растащило по кустам мелкое зверье. Кстати, на следующий день Жоэль Дюран, глава клана французских пятнашек, срочно выразил горячее желание всей родни влиться в состав колонии Форт-Росс. Ничего не тренькнуло. Кто-то из ушедших в предгорье французов до сих пор жив-здоров. Но зато уже четвертый сруб встанет на новой улице этого клочка России. Потеря Хагуджиева сильно ударила по обороноспособности колонии. Алик был не только добрым мужиком. Черкес проявил себя готовым бойцом, обстрелянным, видавшим кровь и слезы воинам, всегда способным выйти на кон с поднятым мечом. И так нелепо все вышло. Переживали все. Что же касается вопросов укрепления структуры колонии, то потеря сломала все планы. Алик уже виделся шерифом русских территорий на юге, в широкополой шляпе и с шерифской звездой на груди, местным укусниковым. Самая должность была для мужика. И работы навалом, а тут... Я же, среди прочих полезных выводов, после этих трагических событий, сделал для себя еще один, очень важный. Сидя на заднице, На платформе ничего не сделаешь. Будут кусать и бить. Не получится процветать, глядя в мониторы, пусть даже самых совершенных следящих систем. Из французов, итальянцев и норвежцев мы выжили все, что могли. Больше всех информации дал Себастьян. Но и это лишь крохи. Ничего сверх того уже не узнать. Ножками надо, ножками. И я принял решение. Реализовалось оно через 4 дня.